Послушаем математиков. Данный бардак имеет математическое обоснование. В теории систем существует понятие комплексности. Иначе говоря, мы можем сосчитать количество операций, если все взаимодействуют со всеми с различной динамикой. Итак, комплексность для системы из 10 вышеназванных отделов равна 1 умножить на 9. Первый отдел с 9 взаимодействует. Прибавить 1 умножить на 8. Второй отдел с 9 взаимодействует, но умножаем на 8, так как в первом отделе одно взаимодействие уже посчитано. Прибавить 1 умножить на 7. Третий отдел взаимодействует с 9, но пишем 7, так как в первых двух отделах два взаимодействия включены. Далее прибавить 1 умножить на 6. Та же причина. Далее прибавить 1 умножить на 5. Далее прибавить 1 умножить на 4. Прибавить 1 умножить на 3. Прибавить 1 умножить на 2. И, наконец, прибавить 1 умножить на 1. Далее умножим все это на динамику, то есть на 5. Ведь отношения могут быть. Первое – частые. Второе – довольно частые. Третье – средние. Четвертое – довольно редкие. Пятое – редкие. Совокупная комплексность пирамиды из 10 отделов равна 225. Способности человека по обработке информации ограничены 7 плюс-минус 2 логических элемента. То есть, если за всей этой системой будут следить 10 человек, и они не будут делать ничего другого, кроме как следить и разбираться, то даже если они 7 пядей во лбу, они смогут иметь совокупный ресурс 10 умножим на 9 равно 90. 90 против 225. При этом между 10 начальниками возникает своя комплексность с динамикой, так как там между всеми и каждым могут быть хорошие, средние, плохие отношения. А значит, за этими 10 надо ставить еще 10 и так далее до бесконечности. Чисто математически доказывается, что даже такая простейшая система на самом деле представляет собой неконтролируемый хаос. Что это означает на практике? В мутной воде кто-то будет ловить рыбку, халявить, а кто-то будет работать больше и перегорит. Всегда к тому же есть возможность при любом конфликте все запутать так, что никто не разберется. Это виноваты юристы. А юристы говорят, нет, это размещальщики. А размещальщики валят на райтеров, а те на идеологов.